Евгений Лисицын, Александр Вайс, повелитель Механического легиона. Читает Александр Некрич. Том 2. Глава 1. Соню донес до места на руках. Мне не хотелось отвечать на вопросы, как хромающая девушка добралась до ядра от ее дома, да еще так быстро, что они не успели прибыть к нам. Пусть считают, что на руках носил, и вряд ли спросят. Я достаточно крепкий физически. Перенести одну женщину на пару сотен метров вообще не проблема. Два одаренных легко нагнали меня, по пути зачищая появившихся тварей. После разрушения ядра они перестали расти в силе. Некоторые измененные вообще набрасывались на сородичей, пытаясь эволюционировать за их счет. Мы вновь оказались около изрядно пострадавшего дома. Теперь появилось время его рассмотреть. Сильно повреждена стена около входа, разбита обвязка и вскрыта граница перекрытия между подвалом и первым этажом, а также полностью разрушен второй этаж под покатой крышей. «У него был дар вызывать взрывы», — пояснил я. «У меня есть доказательства, что именно он напал на меня. Полагаю, один из врагов нашего рода». Грандмагистр тяжело вздохнул. Кстати, на его пальце красовалось золотое кольцо. Он из княжеского рода. Причем представитель достаточно близкой к основной ветви. Или же глава вассального рода. Не вышло рассмотреть герб. «Ясно. Поскольку вы уничтожили ядро, я лично проконтролирую ситуацию». Он поднял с груди рацию и вызвал в поселок следственную группу. «Можно я пока зайду домой?» – аккуратно спросила девушка с содроганием. «По меркам простолюдинки, ремонт будет очень дорогим, и вряд ли у нее есть другое место для жизни». Я посмотрел на чуть зарумянившуюся девушку, что смущенно переминала руки. «Само собой, собирай сумки. Но сначала ответь на вопрос. Чем ты занималась раньше и почему сразу решила податься ко мне на службу? Только честно, без историй про бесконечную благодарность за спасенную жизнь». Девушка на секунду смущенно уставилась в землю. Поняла, что это невежливо, и снова подняла глаза на меня. Офицеры фотографировали место преступления и изучали труп, продолжая щелбанами убивать нечисть. Но нас, конечно же, слышали. «Я служила в охране барона Захарова, но во время одной родовой войны мне сильно повредили ноги и меня уволили. Пытаюсь реабилитироваться и надеялась снова поступить на службу к аристократу. Но надежд было мало, поэтому заочно учусь в Московском институте отраслевого менеджмента и живу в том доме с братом. Он не успел вернуться, учится в Московском технологическом колледже на вечернем. В общем, поэтому...» Она замолчала, уставившись в землю, а я продолжил фразу. И сразу ухватилась за шанс стать личной помощницей или чтобы я хотя бы запомнил тебя, потому что у них оплата выше и хватит денег на лечение ног, а пожизненная клятва гарантирует защиту от увольнения. Я похлопал ее по плечу, видя, как сильно она нервничает. «Расслабься, я уже согласился и не собираюсь менять решение». «А Захаров не оплатил страховку?» «Лишь частично. Его юристы ссылались на то, что мои действия привели к ранению, и я сама виновата». «Не одобряю. Понимаю, что для многих этот мир измеряется в деньгах, но уж мог не портить жизнь девушки, оставляя ее инвалидом, лишь бы сэкономить немного денег». «А дом чей? И почему тут?» Я вновь осмотрел поврежденное строение. «От родителей остался». «Наш с братом пополам. Я не могу платить аренду в Москве, а тут зелень, и можно гулять, простите». Она не выдержала нахлынувших чувств и попыталась украдкой вытереть выступившие слезы. «Да все в порядке. Иди, только следи, чтобы твари не подобрались. Я предоставлю тебе жилье на время ремонта». Сирин хихикнула. «Кирилл, не думала, что ты падок на девушек». «Так, кем этот внутренний голос меня считает? Я не могу тащить рот в одиночку, а она хорошо себя показала, и мотивация для меня вполне прозрачна и понятна. Даже импонирует, что она после поступка Захарова не начала ненавидеть аристократов. Конечно, еще изучим ее историю самостоятельно, однако Пока надо взять ее с собой. Ну и секретарь должен быть противоположного пола. Это почти правило». «Верно. Обеспечь мне новое тело, и у тебя будет лучший секретарь. Но я не против девочки. Две всегда лучше одной». Я не успел ответить, одаренный подошел ко мне и показал в ладони серебряный перстень с красным камнем. «Напавший был магистром? Как вы его убили?» «Случайность и родовые техники». Покров не выдержал серии сильных ударов после того, как он промахнулся и разворотил дом. Я пожал плечами, всем видом давая понять, что ответ ограничится этим. «Неужели?» — гранд-магистр внимательно смотрел на меня. «Что есть, то есть. Вот видео. Кстати, меч принадлежал напавшему. Я сюда вообще налегке сорвался из деловых разъездов. Полагаю, я имею право на трофей после ликвидации стигмы». Я включил режим меркантильного человека. Понятная мотивация. Пусть думает лучше об этом, а не о странном убийстве. Он нахмурился, посмотрел на меч в ножнах и снова на мое спокойное лицо. «Предметы, найденные в стигме, принадлежат нашедшему, за исключением случаев целенаправленного мародерства эвакуированных жилых комплексов». «Так и есть», — согласился я. «Конечно, ситуация тонкая, но заниматься обыском убитого времени не было, и потом это могло бы вызвать лишнюю головную боль. Конечно, мы забрали его накопитель, но про него даже не вспомнят. Ох, прошу простить мои манеры. Виконт Кирилл Соколов. Полковник Святослав Морозов, внутренний ликвидатор 4-го ранга». «Ого! Ну, может, и к лучшему. А военная служба является почетным занятием среди аристократов и позволяет влиять на ведомство. Рад знакомству. Вы пришли вовремя. У нас не осталось сил после откачки ядра. Конечно, я бы мог уничтожать мелочь дальше, но с определенным трудом. Я и без того герой дня. Включил видео, в котором было слышно, как мне предлагают сдаться, а затем нападают. Естественно, моя пальба в кадр не попала». «И вы успели все снять? Что же, обязательно сохраните эти доказательства. Как только личность будет установлена, мы определим виновного. И все же, убийство магистра – впечатляющее достижение. Соколов, далеко пойдете». Я поблагодарил за прогноз, но повторил историю про родовые техники и удачу. Впрочем, служивый явно уважал меня за ликвидацию ядра и не собирался докапываться. Вскоре к нам пробился полицейский внедорожник, машина была слегка исцарапана и помята, а люди в ней выглядели уставшими. Видимо, по дороге напали твари. Я передал им все доказательства, загрузив видео и фотографии на флешку, что вставлялось в разъем телефона. Соня же выбралась наружу с рюкзаком и большой сумкой. Даже переоделась в более подобающие джинсы с высокой талией, узковатую блузку и пиджачок. В облегающей одежде отчетливее стал виден приличный размер груди. Пуговицы героически держались из последних сил. Она поклонилась полицейским, показала им прописку, доказав, что действительно живет здесь, и подошла ко мне. «Господин, простите за то, что заставила ждать». «Все в порядке. Пошли, отвезу тебя в город. Кстати, что будет делать твой брат?» «Я не знаю, господин. Вероятно, он тоже захочет служить вам». «Оценю и его. Люди-то мне не помешают». Попрощался с полковником и прошел к оставленному байку. Забрать бы еще тот, что был у напавшего, но я даже не должен знать, где он его бросил. В этот раз сел спереди. Висящий над нами дрон проследит за девушкой. Она немного неловко устроилась сзади. «Держись за меня, я привык ездить быстро. Поговорим потом». Соня неловко двигалась из-за сумок, но их число было приемлемым. Я покатил по темным дорогам, покидая область. Завтра утром люди вернутся в свои дома, когда скверна более-менее рассеется. Дополнительные силы займутся истреблением оставшихся тварей. В целом, стигма была ликвидирована в рекордные сроки и не успела нанести большого вреда. Я вновь обратился к внутреннему миру, теперь имея на это время. Во мне произошло два серьезных изменения. Первое – появился резерв особой энергии. Не такой уж большой, но он сможет ненадолго дать мне повышение силы. Второе – болтающийся в стороне кусочек дара и души Сильвии. Чистый, без скверны. Это не доказывает, что она сама еще жива, но вдруг... И от него понемногу исходила специфическая духовная энергия, которая до того просто едва заметно истекала сквозь ауру. В стигме незаметно, но вне ее будет видно. Схватил поток энергии и перенаправил его в созданный резерв. Я получил неожиданный источник усиления и теперь смогу его применить в любое время. Естественно, Сирин заметила это. С моего позволения она имела доступ к разным элементам в моей душе. «Итак, у нас теперь есть осколок души замечательной, лучшей девушки в мире, давшей мне личностную матрицу. Можно ли ее возродить, как тебя? Не знаю. Однако от него есть польза. Энергия дара возвышения теперь восполнима, правда, с жалкой скоростью. Емкость созданного тобой резерва примерно 5000 сона. Один удар жнеца израсходовал около 1500. Один выстрел из дробовика без перегрузки потреблял в среднем 50. Этот осколок генерирует примерно 2 сона в час. Округляя, получается 45 в сутки. Текущий заряд на сотню не дотягивает до максимума. Я мысленно вздохнул, оценивая перспективы. Итого, у меня теперь есть возможность получить временный эффект усиления Сильвии. При этом, если я не буду ходить в стигмы или покупать накопители, то хватит меня на один усиленный выстрел дробовика в сутки. Однако, каждое ядро стигмы, до которого я доберусь, усилит генерацию энергии. Сейчас я смогу выступить против бойца среднего эшелона, если он решил подойти ко мне близко, а не расстреливать издалека, пока у меня не кончится выносливость. Правда, это только пока не сядут батарейки. «Мило». «Круто, ага», — хохотнула Сирин. «И у нас теперь есть ресурс для получения осколка твоего дара. Начнем сегодня же». «Нет, я устал. Ехать далеко, и надо что-то делать с этими людьми. Плюс не хватает информации, чья это база и зачем она существует. Кстати, обнаружила хоть что-то в интернете?» «Ну, объект числится заменщиковыми, как родовой военный полигон. Это вся информация, что там есть. Даже ее пришлось поискать. На общих картах стоит пометка «родовой военной базы», чтобы люди случайно не заезжали. За этим разговором мы покинули опасную зону. Впрочем, на заставе один из военных ликвидаторов преградил путь. «Стоять! Что везете?» «Уставшие тела и разумы», — не нашелся я, что еще ответить на наглый тон. «Что в сумках? Мародерствуете?» Военные смотрели на нас с презрением, несколько рук уже лежало на кобурах. «Соня, покажи паспорт». Я вздохнул, сняв шлем. Ее дом сильно пострадал. Носивший сержантские погоны ликвидатор шагнул вперед и почти выхватил книжечку из рук. Весьма грубо посветил фонариком в лицо Сони, сравнивая с фотографией. «И что? Спешивайтесь. Конвоируем вас якобы к месту жительства, товарищи-мародеры. Хотите поговорить с полковником Морозовым насчет того, что задерживаете устранивших ядро стигмы за то, что девушка везет собственную одежду?» «Вы?» — он громко расхохотался, как будто красуясь перед другими. «Таких клоунов я еще не встречал. Быстро слезли и мордами в землю. Или уложу вас сам. Обыскать их. Все вплоть до задниц проверьте. Мало ли что еще украли». На нас откровенно наставили оружие. И это уже точно превышение полномочий. Впрочем, к нам подошел человек и рявкнул таким командным голосом, что младший состав вытянулся по стойке смирно. «Что здесь происходит?» «Мародеры, товарищ капитан, отказываются подчиняться». Погасивший стигму ликвидатор и жительница из разрушенного здания с вещами, я показал фотографию на телефоне. «Можете связаться с полковником Морозовым, спросить про виконта Соколова». Сержант попытался что-то ответить, но капитан прервал его жестом, посмотрев на телефон, вскинул брови и достал рацию. Попросил связать его с Морозовым и через несколько секунд получил необходимое подтверждение. Ну а сержантик стал бледнеть, осознав, что довыделывался, решив показать друзьям, какой он крутой. «Прошу прощения, я не ожидал, работа такая». Ну а я молча включил запись с диктофона, сделанную требующей расправы Сирин. У меня запрос был попроще. Оскорбление дворянской чести и превышение полномочий. Мне придется подавать в суд, или вы разберетесь? «Разберемся, господин Соколов». Капитан отдал честь. Благодарю за проявленный героизм. Быстрое устранение стигм – ключ к минимизации ущерба». Он почти торжественно вручил паспорт сжавшейся Соне, и я покатил дальше. Через камеру дрона тем временем наблюдал, как капитан впечатал в сержанта такой апперкот, что тот отрубился на обочине. У девушки сзади тем временем зазвонил телефон. «Привет, братишка, я в порядке. Ты где сейчас?» Она чуть наклонилась ко мне. «Господин, как вам будет удобнее?» «Он, небось, где-то около этой дороги ждет. Лучше встретимся». Девушка тут же передала ему, чтобы ждал. Впереди была еще одна застава, там, где шоссе пересекается с другими автомагистралями. Гражданские машины туда не пускали. Именно недалеко от того места на парковке у большого магазина и стоял старенький черный седан с ржавым кузовом и треснувшим лобовым стеклом. Соня обняла явно не находившего себе места черноволосого мужчину. «Господин, позвольте представить, это мой младший брат Егор Орфеев. Брат, это виконт Кирилл Дмитриевич Соколов. Я теперь служу роду Соколовых». На лице Егора возникло выражение неподдельного изумления. Я кратко пояснил ситуацию и уточнил, хочет ли он на службу и чем занимается. Кроме того, я ощущал в нем духовную энергию. «Я учусь на оператора программируемых станков, господин. Обработка металлов разными методами, в том числе магическими инструментами. Я воитель, в отличие от сестры, у меня нет дара. Днем подрабатываю помощником на различных производственных участках и иногда курьером. Я благодарю вас за спасение моей сестры, но боюсь, у меня обучение по договору. Должен отработать минимум 5 лет». Он описал род компьютеризированных станков и нанимателя. Не совсем тот профиль, что для производства накопителей. Впрочем, он близок к оружейному делу, которое я тоже планирую развивать. Поскольку твоя сестра теперь служит роду Соколовых, я могу выкупить твой контракт. Ты подходишь для моего будущего производства. Егор замялся, но тут вступила его сестра. Соглашайся. Господин очень сильный, и мы тогда будем ближе друг к другу. Я смогу вылечиться и дом отремонтируем. Не знаю, насколько нам поможет государство. Я уже обсудил с Соней вопрос секретности моего дара и пока был доволен ее рвением. Егор же сдался под напором неожиданно сильно настаивающей девушки. А мне едва слово могла выдавить. Пока они болтали, я незаметно сделал паучка и отправил их ехать на машине. Послушаем, о чем они будут говорить наедине. Мы переместились к элитному комплексу, где старое ведро смотрелось откровенно неуместно среди новеньких машин. Но у нас было право на 2 парковочных места под зданием. Соня и по дороге ничего не рассказала, что меня порадовало. А я получил время написать Полине о стигме и спасенных людях. Одежду отправил в работающую ночью прачечную. Помылся и пошел к себе в комнату, провожаемый 2 удивленными взглядами людей, что скромно сидели на краешке дивана и осматривали квартиру, месячная аренда которой примерно соответствовала стоимости их машины, если не больше. «Ложитесь спать, остальное завтра, я устал. Или есть срочные вопросы?» Егор все же решился. «Господин, почему вы так легко приняли мою сестру?» «Она увидела мои секретные родовые техники, о которых я запретил говорить. Лучше не выпытывай из нее ответы. Или так, или пришлось бы ее убить. А мне как раз нужны помощники. Завтра весь день будем носиться по городу. На смену не идешь. Если я тебя приму, то будешь учиться весь день. Все, остальное после отдыха». Соня уже устранила поражение скверной и сама подлечила поврежденную кожу. Все оставшиеся вещи Соколовых я перетащил в выбранную комнату и уже там добрался до записки Дмитрия, написанной рукой на обороте старой сметы. Не то чтобы она давала что-то очень полезное, но все же была крайне интересна и наталкивала на мысли, почему Соколовы вообще попали под удар. «Если ты это читаешь, значит, я либо успел сказать, где найти эту записку перед тем, как пропал, либо ты разбирал мои вещи после смерти. Соколовы – сильный род с хорошими одаренными. Наша магия позволяет незаметно подслушивать разговоры и летать уже на среднем ранге магистра. Есть несколько фактов. Первый. Я уверен, что пятый отдел действительно существует и по-прежнему занимается стигмами, а может быть и еще чем-то. Второй. На север от Томска, между реками Чулым и Абью, есть настоящая зона отчуждения, созданная территориями Трубецких, Барбашиных, Калашниковых и еще нескольких родов, полную цепочку владения отследить не смог. Возможно, все это как-то связано с ситуацией в мире. Третий. Фракция лоялистов Воронцова могла заметить тот выброс энергии. Но, по крайней мере, сразу к нам никто не пришел. Не знаю, насколько ты был честен и реально ли было стереть тебя из истории или есть копия нашего мира. Как и не понимаю, что такое источники. Однако, как ты еще мой дед встретил там человека, чей разум сжигала ментальная печать, от которой тот пытался избавиться. Он сказал: «Там Дев, беги, прежде чем умереть». И вдали дед ощутил мощнейшую ауру и увидел мелькнувшую человеческую фигуру. Может быть, тебе это что-то скажет? Не знаю, что это такое. Может, подобная тебе аномалия. Но во всяком случае, ты, может, и не честен со мной до конца, но и не лжешь. Будь аккуратен. Я почесал ногтем щеку и еще раз перечитал торопливо сделанную записку. Подключилась Сирин. Девами в индуизме называют божественных существ, управляющих силами природы. Однако здесь явно говорят о некоем реальном существе. Может, ты не единственный возродившийся? И выходит, у империи все же есть супертайный проект. Быть может, и атака на род Соколовых была ради поместья в Томске или потому, что Дмитрий узнал нечто запретное. В том-то и была проблема. Я добавил пару кусочков пазла к мысленной картине происходящего, но вместе с тем ничего не узнал. Уверен, и сейчас Дмитрий не все сказал. Однако мне все равно нет толку совать туда нос с рангом боевого мага. Меня банально уложит отряд обычных солдат, не то что государственные служащие такого уровня. Хотя Меншиковы не выглядят как часть некой схемы Воронцова. Скорее, еще один род, краешком глаза увидевший кусочек картины. Нужно получить больше силы, чем завтра и займусь. Пожелал спокойной ночи Сирин и отрубился. Проснулся от аккуратного стука в дверь, к которому присоединился будильник с искусственным интеллектом. «Вставай, самурай, у нас есть город, который нужно сжечь. Там твоя любовница пришла». «Мы не в Найт-Сити. Встаю. Скажите ей, что я сейчас выйду». Я буквально услышал немой вопрос стучавшейся Сони. Откуда я узнал, что пришла она? И это именно та, кого я жду. Но один из паучков сидел за дверью и следил, а о Полине я вчера предупредить успел. Быстро натянул домашнюю одежду. Пора переходить на другой уровень отношений и представать перед девушкой не только причесанным красавцем в костюме. В ней и выпал снаружи. «Доброе утро, герой!» — улыбнулась Полина, сидевшая за чашкой за кухонным столиком. «Твои люди уже представились. У меня тут все материалы по твоей просьбе». «Я думала, ты усилишься». «Так и есть. Плюс обзавелся накопителем». Я пожал плечами, спеша перевести тему. «Спасибо, что пришла. Обо мне уже прознали?» Девушка вздохнула и покачала головой. «Лучше посмотри телефон, только не нервничай. Гады те еще». Я выгнул бровь и достал телефон и тут же увидел в ленте. «Московская стигма ликвидирована. Полковник Святослав Морозов и его оперативная группа оперативно обнаружила и устранила ядро». «Твари, да», — подтвердила Сирин. «Мне очень хотелось раскидать доказательства и опровержения по всему интернету». «Но ты догадалась этого не делать, да? Ты ведь не отправила ликвидаторам все данные?» «Само собой. Я твой лучший первый секретарь. Не могу лишь подавать кофе в постель, и то это решаемо. А они гады. Доберусь когда-нибудь до их серверов и оформлю подписки на самую грязную порнуху и завалю логистическую службу резиновыми...» Я перестал слушать Сирин и планы насчет расходования средств Морозовых, которым перекинули всю славу. А про меня даже не вспомнили ни в этой публикации, ни в других интернет-изданиях. Далее увидел уведомление от приложения ликвидаторов, где значилось два письма. Первое по инциденту и несло примерно следующий смысл. Сожалеем о поведении нашего служащего. Он понижен в звании до рядового и лишен увольнительных на полгода. Кроме того, вам будет выплачена компенсация в размере 5000 рублей. Понятное дело, компенсируют из кармана идиота. Денежный ущерб для небогатого дворянина не более чем крайне неприятен, но, в общем, плевать. Если бы действовал по протоколу и позвал старших, попросил показать вещи, я бы понял. Однако он откровенно пытался воспользоваться положением из разряда «Я тут генерал калитки». Терпеть не могу вахтеров. Второе сообщение уже по факту подтверждения данных и было странным. Уважаемый Кирилл Дмитриевич Соколов, просим вас подъехать в управление ликвидаторов с 11.00 до 12.00 этого дня, 28 мая 2549 года. Вам назначена встреча с заместителем начальника главного управления ликвидаторов Алистером Дрейком. Я глянул на часы. Раннее утро, почти ночь, то есть 8 часов. Полина смотрела на меня с интересами, я молча показал ей сообщение. «Будут предлагать деньги за закрытый рот». «Ага, я догадался. А ты, значит, веришь мне?» «Конечно», — она подмигнула. «Есть свидетели, и не думаю, что ты бы стал врать. Я поговорила с отцом, и пока свободна, так что поеду с тобой. Тебе же нужен заместитель?» Я выгнул бровь, смотря на легкую хитрую улыбку. А вот этого немного не ожидал. «И девушка, конечно, хорошая, но зачем ей это?» «Хочешь работать на Соколовых? Ты ведь помощница своего отца». «Одна из многих, и от случая к случаю. Я много чем занимаюсь». Она сцепила руки в замок и положила на них аккуратный подбородок. «Договор с нами на эксклюзивную поставку перед Вяземскими ты отстоял. Сами ваши инновации крайне интересны. А еще я сейчас узнала, что ты фактически один уничтожил ядро мощной стигмы. К тому же я смогу быть поближе и неприкрытым шпионажем выпытать, что у тебя за дар. И я не предлагаю свои услуги бесплатно. Скажем, 8000 за месяц, и можешь поднимать меня посреди ночи». Я выгнул бровь. «Не думал, что ты так скромна». «Я молодая девушка, больше не положено». Она улыбнулась, показав ровные белые зубы. «Да и чем обирать твой рот, лучше подождать, пока он взлетит, и взять намного больше. Обнести сокровищницу и скрыться». Ох, меня понесло с шутками. Девушке стало неловко, она и правда общительна. «Все в порядке. Уверен, ты продумаешь надежный план, собрав информацию о моих возможностях. Хотя все же мне интересна мотивация. С точки зрения денег тебе это точно не нужно. Устиновы, пусть и невеликий, но вполне солидный род. Понимаю ситуацию, когда служить бросается человек, у которого нет выбора. Конечно, она могла выбрать из-за личной заинтересованности, ведь нам нравилось общаться по ночам. Но она, будучи баронессой, хочет стать секретарем представителя более слабого на данный момент рода. Девушку вопрос также не удивил. «Я хотела бы работать на кого-то другого, кто не из моей семьи. Все же, когда помогаешь отцу, ощущаешь к себе иное отношение. Я хочу погрузиться в эти дела сама, а ты – отличный кандидат на роль начальника. Я займусь наладкой дел в гибких условиях, к тому же имея хорошие личные отношения с основным заказчиком. И Соколовы, выдавшие такую модификацию накопителей, наверняка имеют еще много интересного. Прямо скажем, я рассчитываю, что когда ты развернешься, Устиновы получат отличного партнера, а я укреплюсь в корпоративных кругах. У тебя идеальный работодатель, который благодаря тебе станет союзником рода. Я не против, если ты будешь привязывать поставки на сети Устиновых, пока там надлежащее качество и адекватная ему цена». Она тепло улыбнулась, заметив, что я ей верю. «Еще я думаю, что ты отличишься как ликвидатор. Считай это интуицией», — кивнула девушка. «Я приму твой отказ, только если признаешь, что тебе нравится бюрократия, и ты любишь мотаться по городу со скучными бумажками». «На больное давишь», — хмыкнул я. «Нужно будет перепроверять за ней. Но у меня есть Сирин. Не думаю, что за действиями Полины скрыт злой умысел». «Что же, помощница, тогда на тебя ляжет бремя покупки нового оборудования и контроля его установки. А еще мне надо отправить рабочих на обучение и перекупить договор Егора, если он согласен. Предлагаю обсудить все за завтраком и потом быстро оформить нужные бумаги». Полина с довольным видом кивнула. «Я еще раз прочитал новость и закрыл. В этом есть и плюсы, хотя я не стану проглатывать такое отношение к себе. Разберусь, как подвернется возможность». «Господин, вы не удивлены, что ваш подвиг отобрали?» – аккуратно спросила Соня. «Это же... как так можно?» Я вздохнул, встав и потянувшись. «Какой-то молодой виконт, впервые вошедший в стигму, делает то, что должна была сделать огромная организация, ежегодно тратящая десятки миллионов рублей из казны на свое обеспечение. Это было бы приемлемо, будь я именитым внешним ликвидатором или наследником княжеского рода. Последние и не позволили бы присвоить свое достижение другим. Но это сделал я. Если сам факт объясняется удачей, то давать мне славу никто не будет. Пока за мной не появится серьезный род, или я не начну заливать в сеть неоспоримые доказательства. Так будет продолжаться и дальше». Пока это можно спустить. На самом деле я был даже рад. Нет внимания от журналистов и множества крупных родов, включая Воронцовых и Сабуровых. Слишком рано светиться. А я думаю, в накладе не останусь. Вещи из прачечной уже доставили, положив в специальный отсек около двери. Так что я быстро зашел в ванную, переоделся, и мы покинули квартиру. По пути посмотрел сообщение от Дмитрия. Он писал, что пока не смог перехватить Свету, а потом интересовался стигмой. Написал, что все стабильно, посетил и немного побил монстров. В ресторане внизу заказал большой завтрак. Своих новых помощников тоже усадил, пусть отдохнут. Они пока пытались выяснить, смогут ли получить государственную поддержку из-за разрушения дома. День обещает быть насыщенным и должен закончиться получением осколка моего дара и души, что поднимет меня на новый уровень силы.